Привидение. Нечто, облаченное в белый саван, направлялось к дверям, ведшим к покое близняшек. Замок спал. Вселенское безмолвие. Нечто было нечеловечески высоким и, казалось, не имело рук. Тетушки, обнявшись, сидели в своей комнате у холодной каминной решетки. Они так долго ждали, когда повернется ручка двери, вот она и начала поворачиваться. Двойняшки не отрывали от нее глаз. Они уже больше часа глядели на нее через скудно освещенную комнату под тиканье бронзовых часов, и внезапно в постепенно ширящейся щели объявилось, зацепив притолоку, нечто, осклабленное с застывшими чертами башка, голый череп. Кричать они не могли. Двойняшки не могли кричать. У обеих перехватило горло, руки и ноги заледенели. Четверка их выпученных глаз являла собой жуткое зрелище. Сестры стояли парализованные, а между тем ухмылявшаяся мертвая голова взвыла: «Ужас! Ужас! Ужас! Чистый, голый, кровавый!» Следом девятифутовый саван вплыл в комнату. Для черепа старика Саурдуста нашлось, наконец, применение. Стирпайк насадил его на кончик трости с тайным клинком, осыпал фосфором и задрапировал простыней, свисающей по сторонам от него. Сооружение это удерживалось на трости гвоздиком, вбитым черепу в маковку. Юноша держал его футах в трех над головой, проделав в простыне разрез на уровне собственных глаз. Длинные скульптурные складки ткани не спадали до самого пола. Двойняшки были уже белее простыни. Рты их разъявились, но вопли, лишенные возможности вырваться наружу, естественным путем раздирали сестер изнутри. Сестры стыли в ледяном ужасе. Волосы их сами собой, распутавшись и распустившись, встали стайком, подобно траве степей, поднимающейся в меркнущем свете, когда внезапный порыв ветра сотрясает ее, предвещая приближение бури. Они не могли даже покрепче прижаться друг к дружке, поскольку члены их налились холодной каменной тяжестью. Это был конец. Нечто, задевая потолок головой, бесшумно приближалось к ним, как единое целое. При всем его нечеловеческом росте оно как бы и вовсе роста не имело. То был призрак, не просто высокий, неизмеримый. Смерть, надвигающаяся подобно природной стихии. Стирпайк наконец понял, что если он не примет решительных мер, сестры рано или поздно выболтают тайну пожара. Редкая сеть извилин, покрывающая их пустые мозги, не сможет ее удержать. Сколь не сильна его власть над ними, никакой уверенности в том, что безропотность, сама собой одолевавшая сестер, когда он оказывался рядом, будет сохраняться и в присутствии других людей, питать невозможно. Как понимал теперь Стирпайк, уже с первой минуты поджога все его существование зависело от их языков. Оставалось лишь радоваться, что его до сих пор не уличили, и он совершенно напрасно надеялся, что сестрицы при всей их пустоголовости смогут, однако ж, понять, какая опасность грозит им, если на них падет хотя бы тень подозрения. Он понял, наконец, что только страх и обман способны запечатать их праздные рты, и потому пролежал несколько ночных часов без сна, обдумывая нынешний маленький маскарад. Фосфорный порошок, состряпанный им в аптеке Принсквалора, заодно с ядами и до сей поры не пригодившийся, трость с клинком, так ни разу и не обнаженным, если не считать тех минут, когда он, оставаясь один, наводил лоск на тонкую сталь, и простыня. Вот и все ингредиенты, потребные для создания ходячей смерти. И ныне она явилась в гостиную сестер. Стирпайк отлично видел их сквозь прорезь в простыне. Надо поторопиться, они того и гляди забьются в истерике, утратив способность слышать и уж тем более понимать сказанное. И Стирпайк взвыл голосом тонким, потусторонним и жутким. «Я смерть!» — завыл он. «Во мне сокрыты все, кто покинул сей мир! Я смерть двойняшек! Воззрите, вглядитесь в лицо мое, голое, костяное! Это месть! Слушайте! Я та, что удушает!» Стирпайк еще на шаг приблизился к сестрам. Рты их так и остались разинутыми. Горло раздирал рвущийся наружу крик. «Я пришла, чтобы предостеречь вас, предостеречь! Шеи ваши длинные и белые! О, как приятно мне будет стискивать их! Мои костлявые руки выдавят из вас дыхание до самой последней капли. Я предостережение, внемлите!» Ну, собственно говоря, только внимать они и могли. Ни на что другое сил у сестер не осталось. «Я смерть, я обращаюсь к вам, поджигательницы! Той ночью вы запалили ярое пламя! Вы выжгли сердце вашего брата! О, ужас!» Стирпайк перевел дыхание. Глаза сестриц, похоже, держались на лицах лишь благодаря подпиравшим их скулам. Придется выбирать слова подоходчивее. «Но есть преступление и более страшное. Болтливость — преступление упоминания. Упоминания у тех, кто совершает его. Я отнимаю жизнь в темной комнате. Всякий раз, как вы откроете рты, я буду следить за вами, следить моими огромными костяными глазами. Я буду слушать бесплотными ушами, и длинные пальцы мои будут зудеть. Даже между собою ни слова о преступлении вашем, о ужас, ни слова о яром пожаре. Хладный гроб призывает меня, но отвечу ли я на зов его? О, нет, ибо я навсегда останусь при вас, слушая с зудом в пальцах. Вы меня не увидите, но я буду здесь и там, куда бы вы ни направились, навек рядом с вами. Ни слова о пожаре или Стирпайке. Пожар или Стирпайк? Ваш защитник, спасающий ваши длинные шеи, ваши длинные-длинные шеи!» Стирпайк величественно развернулся. Череп несколько съехал на сторону, но это уже не имело значения. Двойняшки словно бы вмерзли в арктический лед. Когда он торжественно вышел в дверь, нелепый, пугающий, гротескный наклон черепа, словно бы вслушивающегося, наклон этот стал последним штрихом, точкой, поставленной под всем свершившимся. Закрыв дверь, Стирпайк немедля сбросил с себя простыню и, завернув в нее череп, засунул сверток с глаз подальше под доски, для чего-то наваленные вдоль стены коридора. Из комнаты по-прежнему не долетало ни звука. Стирпайк понимал, что этим вечером заглядывать к сестрам нет никакого смысла. Что бы он им ни сказал, они его не услышат. Он, впрочем, задержался на несколько секунд, ожидая, что истерика обретет, наконец, голос, но не дождался и пошел к себе. Уже сворачивая за угол в другой дальний коридор, он вдруг замер на месте, все-таки началось. Звук, хоть и ослабленный расстоянием и закрытыми дверьми, был, однако же, страшен. Далекий, ровный, нескончаемый вой беззащитного ужаса. Когда на завтра вечером Стирпайк навестил сестер, он нашел их в постели. Дурно пахнущая старуха принесла им поесть. Сестры лежали, прижавшись одна к другой, и определенно чувствовали себя так, что хуже некуда. Лица их были белы до того, что трудно было сказать, где кончаются эти самые лица, и начинаются длинные подушки. В спальне горел яркий свет. Стирпайка это обрадовало. Он помнил, как, явившись к ним смертью, сказал, что удушает в темных комнатах. Яркий свет свидетельствовал, что двойняшки сумели запомнить хотя бы часть услышанного прошлой ночью. Но и при всем при том особенно рисковать не следовало. «Ваши светлости», — сказал Стирпайк, — «что-то вы худо выглядите. Очень, очень худо. Но поверьте, я себя чувствую еще хуже. Я пришел просить вашего совета, а, быть может, и помощи. Мне необходимо кое-что вам рассказать. Приготовьтесь». Он откашлялся. «У меня была гостья. Гостья с того света. Вы только не пугайтесь, сударыня, но ее звали Смертью. Она явилась ко мне и сказала: их светлости совершили мерзостное убийство. Сейчас я пойду к ним и до капли выдавлю воздух из их старых телес. Но я возразил ей: нет, остановись, молю тебя. Ибо они обещали не говорить никому ни слова. А Смерть спросила: как я могу тебе верить? Где доказательства? И я ответил: я свидетельствую перед тобой. Если их светлости произнесут хотя бы один только раз «пожар» или «Стирпайк», Ты заберешь их с собой в червями изрытую землю. Кора с Клариссой попытались что-то произнести, но им не хватило сил. В конце концов Кора сказала: «Она и сюда приходила, и сейчас здесь. Ах, спаси нас, спаси!» «Приходила?» — вскочив, воскликнул Стирпайк. «Смерть приходила и к вам?» «Да». «Странно, что вы еще живы. Она от вас чего-нибудь требовала?» «Да», — сказала Кларисса. «Вы все запомнили?» «Да, да», — сказала Кора, ощупывая пальцами горло. «Мы все можем запомнить. Спаси нас!» «Спасение в вашей власти. Надо только молчать. Жить хотите?» Сестры трогательно закивали. «Тогда ни слова, никому». «Ни слова, никому», — эхом отозвалась Кларисса в тиши ярко освещенной спальни. Стирпайк откланялся и вышел, и вернулся к себе по другой лестнице с длинными, круто изогнутыми перилами, по которым он с немалой скоростью съехал, ловко спрыгнув в самом конце. Совсем недавно он реквизировал только что отделанные заново покои, окна которых выходили на поросшие кедрами лужайки. Эти покои в большей мере отвечали положению, которое Стирпайк занял благодаря новым его обязанностям. Перед тем, как войти в свои апартаменты, он глянул вдоль коридора и увидел вдали, слишком большой, чтобы сюда донесся звук их шагов, доктора с Фуксией. Стирпайк вошел к себе. Дымчато-синий прямоугольник окна рассекали черные ветви. Он зажег лампу, стены полыхнули, окно залила чернота, ветви исчезли. Стирпайк задернул шторы, он сбросил башмаки и, навзничь пав на кровать, выгнулся дугой, на миг отбросив напускное достоинство и став, по крайней мере телесно, в большей мере похожим на 17-летнего юношу. Ибо он в жутком ликовании корчился, изгибал спину, раскидывая в стороны руки и ноги. В конце концов на него напал смех, он хохотал, хохотал, слезы лились и лились из его темно-красных глаз, пока окончательно изнуренный, беспомощный, он не откинулся на подушке и не заснул, искривив тонкие губы. Часом раньше Фуксия с доктором встретились, как было условлено, в прохладной зале. На сей раз легкомыслие доктора словно рукой сняло. Он утешал девочку хорошо подобранными словами, высказывая мысли простые и ясные, искусно касаясь различных ее печалей. Вместе обговорили они все те прискорбные плачевные испытания, которые выпали на их долю, обсудили все с ними связанное, ушедшую в свои мысли мать Фуксии, сверхъестественное исчезновение ее отца, поговорили о том, жив ли он еще или умер, о сестре доктора и о двойняшках, о загадке Свелтера и Флея, о маленькой нянюшке Шлак, о Баркентине и Стирпайке. «Будьте с ним поосторожнее, Фуксия», — сказал доктор. «Запомните?» «Запомню», — пообещала Фуксия. «Да, я запомню, доктор Прюн». Сумерки плыли за окнами, гигантские осыпающиеся сумерки, колыхавшиеся и оседавшие, подобно пепельной мгле. Фуксия расстегнула две верхние пуговки блузки, отогнула в стороны освободившуюся ткань. Перед тем, как сделать это, она отвернулась от доктора. Затем прижала сложенные чашками ладони к груди. Казалось, она что-то прячет. «Да, я буду осторожна, доктор Прюн», — повторила она, — «и запомню то, что вы сказали. Но сегодня я должна была надеть его. Должна». «Что вы должны были надеть, мой грибочек?» — спросил Прюн Сквалор, впервые подпустив в голос лукавство. Серьезные разговоры закончились, можно было немного расслабиться. «Да снизойдут небеса к бестолковой моей голове. Я как-то упустил нить, если, конечно, таковая имелась. Повторите еще раз, о смуглая радость моя. Смотрите, вот, ради вас и меня, потому что я так хотела». Фуксия уронила руки, и они тяжело повисли вдоль тела. Глаза девочки сияли. Смесь неуклюжести с величием проступила в ней, гордо вздернутая голова. Горло поблескивает, ноги расставлены, ступни чуть свернуты вовнутрь. «Смотрите». Доктор, повинуясь ее приказу, смотрел и смотрел неотрывно. Рубин, подаренный им девочке в ночь, когда он познакомился со Стирпайком, горел на ее груди. И вдруг, неожиданно, внезапно она пустилась бежать, ступни ее гулко били по каменным плитам, а дверь прохладной залы меж тем покачивалась взад и вперед, взад и вперед.